Была у Раскольникова, конечно, была, и правая цель. Порой она дает себя знать и сейчас. Но она не в преступлении, не в арифметических расчетах. Она в прежней юношеской аксиоме, в вере во всеобщее счастье, в сострадании к людям, в безрасчетном спасении детей из горящего дома, в неарифметической помощи умирающему товарищу-студенту или Мармеладовым, в антиарифметической готовности донести на себя, лишь бы спасти сестру от Свидригайлова. И правая цель здесь определяет правые средства. И средства эти выявляют такую цель и ведут к правым результатам. Но есть в нем и побеждает на время, на долгое время цель неправая, преступная, самопроверка своей необыкновенности за счет других. Две цели, два закона, борющиеся в душе Раскольникова, спроецированы с одной стороны на Свидригайлова и Лужина, с другой — на мать, сестру, Соню. В этом тоже художественное уничтожение неопределенности мотивов преступления. «Да как вы такой могли на это решиться? Да что же это?» — недоумевает Соня. «Шиллер-то наш, Шиллер-то!» — говорит ему Свидригайлов. «Понимаю, какие вопросы у вас в ходу. Нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их по боку. Зачем вам теперь-то?» «Затем, что все еще гражданин и человек? А коли так и соваться не надо было?» «Нечего. Не за свое дело браться». «Не за свое дело», — взялся Раскольников. Переступая, он насилует себя. Но когда он совершает те свои великодушные движения, которым так радуются мать, сестра, Разумихин, и которые так пленяют Соню и Поленьку, он поступает естественно и свободно. Открывается же Раскольникову простая глубина такой истины, которая опровергает всю его теорию двух разрядов. Говорит же он Разумихину: «Ты всех их добрее, то есть умнее». И это «то есть» действительно открытие. Раскольников не односоставен. Князь Мышкин, идиот, говорит о людях прежних веков, что они были односоставными, в отличие от многосоставных людей нового времени. Раскол человека, его двойничество, многосоставность. Достоевский начал исследовать еще в «Двойнике». И хотя он сам признавал несовершенство художественного воплощения своего замысла, он был прав, когда писал, был прав, когда повторял. «Серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил». Том 26, страница 65. Они увидят, наконец, что такое двойник. Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником? Том 28, страница 340. В двойнике он впервые расщепил ядро самосознания, вернее, самочувствования еще, но социальное оказалось слишком скрыто за психиатрическим, и финал поэмы «Галяткина везут в дом для сумасшедших» при убожестве внутреннего мира героя невольно закрывал тему. И когда Достоевский решил взорвать убогий мир Галяткина, превратить героя в идеолога, мечты сделаться Наполеоном, Периклом, предводителем русского восстания, оказалось, что маленький изначальный Галятка просто вместить не мог в себя столь грандиозные идеи. Для этого нужен был какой-то совершенно новый двойник. И Достоевский отдает эти идеи новым своим героям. Кто хочет увидеть, что такое двойник, пусть и посмотрит на Подпольного, на Раскольникова, Свидригайлова, на Ставрогина, на Подростка, на братьев Карамазовых. В Подпольном так и кишели противоположные элементы. И Подросток лелеял в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью и все совершенно искренно. В две бездны разом, бездны зла и добра, погружены Иван и Дмитрий, и даже Алеша чувствует неодолимую потребность туда заглянуть. Раскольников развитие двойника и одновременно предвосхищение раздвоенности Ивана. Вспомним его слова: «А старушонку эту черт убил, а не я». И не из таких ли строчек вырастет потом грандиозная сцена ночного кошмара Ивана Карамазова, сцена разговора его с чертом? Во второй половине сложного и все усложняющегося XIX века Достоевский не устрашился наделить своего героя открыто выразительной, вызывающей наглядной фамилией, как бы в духе классицизма, Раскольников — расколотый человек. И какая здесь многоплановость! Вспомним русский раскол. Только в чем этот раскол? Между чем и чем идет борьба? На каком уровне? Между правыми целями и лишь неправыми средствами? Между хорошими и плохими мотивами преступления? Так кажется большей частью самому Раскольникову. Но эта кажимость выражает лишь поверхностный уровень его самосознания и грозит, если поверить ему на слово, оставить и наше представление о нем на его же уровне. На самом же деле в душе Раскольникова происходит борьба мотивов за преступление и против него. Не в том, по Достоевскому дело, как обосновывать преступление, а в том, что недопустимо его обосновывать, как бы то ни было. На самом деле в душе Раскольникова идет жестокая, непримиримая борьба правых и неправых целей, определяющих и свои средства. Очень много проясняют слова Разумихина. «Полтора года я Родиона знаю, угрюм, мрачен, надменен и горд. В последнее время, а может, гораздо прежде, мнителен и ипохондрик, великодушен и добр. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен. До бесчеловечия право. Точно в нем два противоположных характера поочередно сменяются. Два противоположные характера, две противоположные цели». И от себя Достоевский пишет: уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Буквально каждому факту со знаком минус в жизни, в сознании, в чувствах Раскольникова противостоит факт другой со знаком плюс и наоборот. Это шибко противоположных характеров, целей, с первой страницы и до последней. Это шибко все время, во всем. Она в уме и сердце, в словах и делах, в сознании и подсознании, наяву и во сне. Даже сны его тоже разные, противоположные. Есть сон — предостережение от убийства, и другой сон — повторение убийства. Есть, в сущности, два финала романа. У Раскольникова проклятая мечта, мрачный восторг, кровь по совести. Каждое слово его расколото, диалогизировано. В каждом, по выражению Бахтина, внутриатомный контрапункт. Смотри, Бахтин, «Поэтика Достоевского», Москва, художественная литература, 1972, страница 379. Это и предопределяется борьбой двух характеров. А вот сценка этой борьбы. Раскольников только что прочел письмо матери о Свидригайлове, о предстоящей свадьбе сестры, о скором их приезде в Петербург. Идет на бульвар. В голове та идея. И уже не в виде мечты, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде. Вдруг замечает пьяную девочку. За ней охотится какой-то франт. Дело было понятное. Все, что творится внутри Раскольникова, обращается вовне. И нет уже для него никакой разницы между тем и другим. «Эй, вы! Свидригайлов! Вам чего тут надо?» — крикнул он, сжимая кулаки и, смеясь своими запенившимися от злобы губами, Свидригайловым он называет незнакомца. Вмешивается городовой. Раскольников умоляет его спасти девочку, сует ему последние 20 копеек, а тот сетует: «Ах, как разврат-то, но не пошел!» В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова. В один миг его как будто перевернуло. «Послушайте, эй!» — закричал он вслед усачу. «Оставьте, чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится! Вам-то чего?» Городовой, конечно, не в состоянии понять этакую диалектику, а Раскольников смеется ему в глаза. «Эх!» — проговорил служивый, махнул рукой и пошел вслед за франтом и за девочкой, вероятно, приняв Раскольникова или за помешанного, или за что-нибудь еще хуже. Раскольников же злобно говорит себе: 20 копеек мои унес. Ну, пусть из того же возьмет, да и отпустит с ним девочку, тем и кончится. Да пусть их переглотают друг друга живьем, мне-то чего. Но через мгновение: бедная девочка. А как же с двумя разрядами? Девочка-то ведь вошь, по теории. Как? Вот как. Через секунду. Тьфу, а пусть. Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год куда-то. К черту должно быть, чтобы остальных освежать и им не мешать. Снова мгновенное превращение, но не последнее. Процент. Славное право. У них эти словечки, они такие успокоительные, научные. Сказано «процент», стал быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну тогда было бы, может быть, беспокойнее. А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет? Не в тот, так в другой. Перед нами два абсолютно разных человека. Право. Точно в нем два противоположных характера поочередно сменяются. Но сменяются здесь уже не по минутам, а по секундам. Сценка эта — шедевр психологической точности и художественной тонкости. Что его ужалило? Что перевернуло? Трихина? Мечта проклятая. Цель его переменилась. Одна цель — одни средства. Это ощутимо здесь почти физически. Начал с подвига. Спасает девочку, кончает преступлением, отрекся от нее. Начал против Свидригайлова, кончает заодно с ним. Преступление вместо подвига. В мотиве подвига — сострадание, надежда, добро. В мотиве преступления — отчаяние, озлобление, проклятие. И маленькое преступление — это точная модель большого. Ведь и Соня могла быть на месте этой девочки, и та на месте Сони. Отношение Раскольникова к девочке на бульваре абсолютно точно предвосхищает отношение его к Соне. И потом с Соней его все время будет что-то жалить и перевертывать, даже и на каторге. Раскольников должен во имя своей теории отступаться от тех, за кого страдает. Должен презирать, ненавидеть, убивать тех, кого любит. Он не может этого вынести. Раскольников должен любить тех, кого ненавидит. Должен быть союзником своих врагов. Вынести этого он тоже не может. Оставь меня. Ах! Их не оставь. В коридоре было темно. Они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Вот еще сцена раскола, сцена двух характеров Раскольникова. Только что выставили Лужина. Все радовались, через 5 минут даже смеялись, энтузиазм, планы новой жизни. Вдруг Раскольников встает, чтобы выйти. А ведь кто знает? Может, и последний раз видимся? Прочитаем, прослушаем эту сцену. «Я хотел сказать, идя сюда, я хотел сказать вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую, я неспокоен. Я после приду, сам приду, когда можно будет.